Глава 50. Колдмун очнулся от кошмара, в котором были огромные деревья, табаганы и лесорубы в клетчатых рубашках, гонявшиеся за ним с топорами. Чья-то рука осторожно трясла его за плечо. Колдмун наполовину проснулся. Господи, как же он устал! И обрадовался, что все это было во сне. В золотых лучах солнца вырисовался чрезвычайно привлекательный женский силуэт и мягко ткнул в него пальцем. Может быть, он просто нырнул из одного сна в совершенно иной, но силуэт не желал оставлять его в покое, и Колдмун со стоном и невнятными проклятиями окончательно проснулся. В полутьме он узнал в разбудившей его сильфиде Констанс Грин. «Да», — прохрипел он, — «вы нужны Пендергасту?» Прозвучало в ответ ее контр-альта. «Мы оба нужны!» Колдман взглянул на часы. «Прямо сейчас? Я только что дважды пролетел через всю страну ради этого парня!» «Пожалуйста, одевайтесь и спускайтесь в библиотеку отеля!» Колдман сел и тут же со стоном повалился обратно на подушку. «Если вы появитесь там через 5 минут, — сказала Констанс, — и в относительно пристойном виде, я приготовлю вам пиюта сапа». «Так как я люблю?» «Ради всего святого, нет, конечно!» Она повернулась и, шурша дорогим шелком, вышла из комнаты. 10 минут спустя Колдмун, одетый и вполне бодрый, вошел в библиотеку Чендлер-хауса, узкую и длинную комнату с окнами на Тейлор-стрит. Книжные шкафы тянулись вдоль всей стены, кое-где стояли столики и удобные кресла для чтения. Пендергаст и Констанс сидели в самом углу. Они перетащили туда диван и 2 кресла от других столов и устроили что-то вроде оборонительной позиции. Колдмун подошел и сел в кресло. Как и обещала Констанс, на столе стоял большой кувшин кофе и чашки с блюдцами. Не говоря ни слова, Колдмун наполнил свою чашку и опасливо сделал глоток. Потом поставил чашку на стол и поглубже устроился в кресле. Пендергаст сидел напротив. Осунувшийся и бледный до такой степени, что легко мог стать подходящей кандидатурой для отлавливающей монстров аппаратуры Мюллера. «Я хочу рассказать вам одну историю», — начал он. «О, чудненько!» — не без сарказма ответил Колдмун. Он посмотрел в Википедии статью о Д.Б. Купере и действительно неплохо развлекся, но совершенно не понял, как это знаменитое нераскрытое дело может быть связано с нынешними убийствами. Хотя и уловил 2-3 возможные связи с недавней поездкой на Запад. «Каждому из вас известна своя часть этой истории», — продолжил Пендергаст. «Но оба вы не знаете ее целиком. Наша поездка прояснила ее половину. Вторая половина — заслуга Констанс. Я дал ей очень сложное поручение, и она его выполнила». «Что это было за поручение?» — поинтересовался Колдмун. «Задать владелице Чандлер-хауса 4 вопроса». «4 вопроса?» Колдмун оглянулся на Констанс. Она сидела на диване рядом с Пендергастом совершенно тихо и подчеркнуто безучастно. Колдмун по личному опыту знал, что это дурной знак, и постарался незаметно отодвинуть свое кресло от дивана. «Я расскажу историю, воссозданную при помощи Констанс с максимально возможной точностью. Время здесь имеет решающее значение». Пендергаст перевел дыхание. «Чуть более 50 лет назад молодая женщина по имени Алисия Райм получила работу конструктора в авиакосмическом комплексе «Боинг» в Портленде, штат Орегон. Она была блестящим инженером, и ее перевели из чикагского представительства в Центр передовых технологий. Это было секретное предприятие, мало чем отличавшееся от Skunk Works Локхида. Его инженеры разрабатывали новые направления в авиастроении. С 1970 года они сделали ряд важных шагов в создании систем дистанционного управления и в использовании новых подходов к повышению безопасности полетов. На тот момент Райм была единственной женщиной-инженером в «Боинге». Вскоре Райм поняла, что старшие инженеры отдела крадут ее разработки и присваивают все заслуги себе. Учитывая ее недостаточный стаж и тот факт, что она, увы, была женщиной, начальство заняло круговую оборону и закрыло глаза на то, что происходит. Прошло не так уж много времени, прежде чем увлеченность Райм сменилась разочарованием и даже обидой. К тому времени она сблизилась с одним пожилым инженером, работавшим с передовыми технологиями. Когда-то он был восходящей звездой, но постепенно его идеи становились трудновыполнимыми, а потом и вовсе неосуществимыми, и поэтому их все чаще критиковали или, хуже того, отвергали. Ко времени встречи с Райм такое отношение вынудило его работать в одиночку, ни с кем не делясь результатами. Он давно овдовел, у него не осталось родных, с кем можно было бы поговорить. Его столько раз высмеивали, что он теперь держал свои проекты в секрете, запирая в сейф, когда уходил с работы. Неудивительно, что между ним и Алисией Райм, двумя отверженными в своем отделе, завязалась дружба. В конце концов, пожилой инженер поделился с ней секретом своей работы. Он решил разработать программное обеспечение, способное смоделировать поведение человека. Его подход был ошеломляюще нетрадиционным, с использованием куда более продвинутого языка программирования, чем те, что основаны на обработке списков. Целью работы было предсказание с помощью искусственного интеллекта поведения пилота в той или иной ситуации. Если бы программа смогла это сделать хотя бы с минутным опережением, она стала бы чрезвычайно действенным инструментом предотвращения ошибок пилота. Увы, все его усилия создать предсказывающую программу закончились провалом. Миром управлял хаос, и человеческое поведение — предмет слишком сложный. Пендергаст помолчал, дав возможность своему замечанию осесть в головах немногочисленных слушателей, а затем продолжил. Но этот инженер был настоящим научным гением, не готовым к тому, чтобы признать поражение. Отказавшись от мысли использовать искусственный интеллект, он пришел к другой идее — предвидению, основанному на эффекте кота Шрёдингера и теории множества миров физика Хью Эверетта, предложенной им в 1957 году. «При чем здесь этот чертов кот?» — перебил его Колдмун. «Выкиньте кота из головы. Теория множества миров — это феномен квантовой механики, который гласит, что все возможные миры физически реализованы в бесчисленных вселенных, параллельных нашей собственной». «Не понимаю, о чем вы говорите?» «Меня это не удивляет. Важно то, что этот пожилой джентльмен добился успеха и построил прибор, использующий квантовый эффект для предсказания будущего». «Пойду-ка я лучше спать», — заявил он. «Не спешите. Думаю, оставшаяся часть истории покажется вам достойной потраченного времени. Прибор этого инженера использовал квантовую механику очень оригинальным, очень практическим способом. Большинство физиков проводят время в размышлениях и теоретизировании, а он действительно что-то создал». «И эта штука может видеть будущее», — хмыкнул Колдмун. «Конечно, может». «Мадикай Фидай», — раздраженно сказала Констанс. «Сидите тихо, и, может быть, что-нибудь поймете». Возникла короткая неловкая пауза. Колдмун налил себе еще кофе и решил, как просила Констанс, держать свои мысли при себе. Пендергаст сцепил пальцы. «Многомировая интерпретация утверждает, что мы живем в мультивселенной, месте, где все возможные результаты любого действия случаются одновременно. Кот Шрёдингера жив в одном мире, но умер в другом». «Опять этот кот!» — проворчал Колдмун. «Или более прозаично. В нашей вселенной мы спокойно беседуем друг с другом, а в другой, но параллельной нашей, вы встали и пошли спать. В третьей же потолок прогнил и обрушился на наши головы. И так далее до бесконечности». Он остановился, словно ожидая новых возражений Колдмуна. Затем, не дождавшись ни слова, оглянулся на Констанс и продолжил. «События во вселенных, параллельных нашей, не всегда отличаются настолько драматически. Физики убеждены, что вселенные, больше похожие на нашу, находятся ближе к нам в квантовом потоке времени. Согласно теории Бран, эти вселенные расположены в многомерном пространстве, слоями, рядом друг с другом, подобно мембранам, так близко, что иногда соприкасаются и тем самым открывают окно или портал между собой. Нашему пожилому инженеру удалось, используя описанные мной принципы, создать прибор, способный открыть такое окно и заглянуть в соседнюю вселенную, очень-очень близкую к нашей, за исключением того, что она находится на чуть иной временной линии. Прибор не может увидеть наше будущее. Он заглядывает во вселенную, почти идентичную нашей, но на минуту вперед. «Бред какой-то», — сказал Колдмун. «Уверяю вас, что это основательно продуманная теория, которую разделяет большинство физиков». «Много ли толку с того, что заглянешь на минуту в будущее?» — спросил Колдмун. «Это все меняет, как вы сейчас убедитесь». Колдмун умолк, и Пендергаст продолжил рассказ. «Итак, наш пожилой инженер создал прототип прибора. Этой дополнительной минуты было бы достаточно, чтобы предупредить пилота о катастрофических событиях, разряде молнии, экстремальной турбулентности или отказе двигателя. Однако инженер устал от насмешек коллег. Ему нужна была эффектная демонстрация возможностей прибора, которую оценили бы все без исключения. Лучше всего для этого подходила фондовая биржа на Уолл-стрит. Прибор мог показать, сколько будут стоить акции минутой позже. Не обязательно быть специалистом в области ракетостроения, чтобы понять ценность такого устройства». Старик доверился Алисии Райм и рассказал ей, что собирается принести свой маленький, помещающийся в кейсе прибор, в главное управление в Сиэтле, чтобы продемонстрировать его работу президенту и совету директоров в выходные после Дня Благодарения. Райм считала преступлением отдавать такой прибор Боингу, учитывая то, как корпорация обошлась с ними обоими. Она попыталась убедить инженера сохранить изобретение для себя. Тогда они смогут бросить работу и зарабатывать деньги с помощью этого устройства. Но инженер был непреклонен. Прибор принадлежит Боингу. Он был создан в рабочее время и так далее. Они жестко разругались. Райм возненавидела корпорацию и видела в этом приборе путь к свободе, хотя и не имела на него никаких прав. Но ее пожилой приятель ни разу не позволил ей опробовать устройство и даже не показал чертежи. А теперь они перестали общаться. И он постоянно держал прибор и чертежи либо при себе, либо в сейфе. Райм знала, что он собирается лететь из Портленда в Сиэтл рейсом 305 Northwest Orient и возьмет с собой в салон кейс с прибором. Она также выяснила, что на этом маршруте используют Boeing 727-100. Это ключевой момент нашей истории, потому что Райм была детально знакома с устройством этого самолета. В частности, ей было известно, что три его двигателя расположены необычайно высоко, в хвостовой части фюзеляжа. Он был способен летать на меньшей высоте и с меньшей скоростью, чем любой другой коммерческий реактивный самолет, не опасаясь, что двигатель может заглохнуть. Но еще более важной и практически уникальной особенностью Боинга 727-100 была возможность выпускать кормовой трап во время полета с помощью рычага в хвостовом отсеке, который невозможно заблокировать из кабины пилота. Эту особенность держали в секрете даже от членов экипажа на коммерческих рейсах. Однако для инженеров корпорации она не была тайной. Совет директоров собирался в Сиэтле 27 ноября 1971 года, в субботу, после Дня Благодарения. Накануне, в пятницу, Райм разругалась с ведущим инженером из-за того, что он присвоил ее чертежи. В результате ей приказали освободить рабочий стол до конца дня, что она и сделала, и никто больше не видел Алисию Райм. За исключением одного фермера-дефис-врача, с которым мы повстречались в лесной глуши штата Вашингтон. «Но черт побери, как же вам удалось во всем этом разобраться?» — изумился Колдмун. «С помощью четырех вопросов, как вы сейчас убедитесь». Пендергаст чуть сдвинулся в кресле, облокотился на стол и посмотрел на Колдмуна. «Вы все еще намерены отправиться спать, напарник?»